Глава 4. После отъезда переселенцев в Горбатовском доме стоял настоящий кромешный ад. Макар все время пировал, бил жену, разгонял ребятишек по соседям и вообще держал себя зверь зверем, благо остался в дому один и никого не боялся. «Макарушка, да ты бога-то побойся!» — усовещивали его соседи. «Ты Бога-то попомни, Макарушка, он найдет Бог-от». «Мой дом, моя жена, кто мне смеет указывать?» — орал Макар, накидываясь на непрошенных советников. «Расшибу в крохи!» Такие благочестивые речи соседей производили немедленное действие. Из Горбатовского двора шли отчаянные вопли избиваемой насмерть Татьяны. Растервенившийся Макар хотел показать всем, что он может учить жену, как хочет. Это священное право мужа обезоруживало всех, и только бабы-соседки бегали посмотреть, как Макар насмерть увечит жену. Чаще всего он привязывал ее к столбу, как лошадь, и бил кнутом, пока не уставал сам. Сначала Татьяна ревела благим матом, а потом затихала, и только слышно было, как свищет кнут по обессилевшему телу. Одним словом, Макар изводил постылую жену по всем правилам искусства, и никто не решался вмешаться в его семейную жизнь. Сама Татьяна никуда не показывалась и бродила по дому как тень, и без того некрасивая, она теперь превратилась в скелет, обтянутый кожей. К мужу-зверю она относилась с паническим ужасом и только тряслась, когда он входил в избу. «Совсем мужик решился ума», — толковали соседки по своим заугольям. «А все его та змея-то, Аграфена, испортила. Поди напоила его каким-нибудь приворотным зельем, вот он и озверел». Киржанки на это дошлые, анафемы. Извела мужика, а сама улепетнула в скиты грех хоронить. Разорвать бы ее на мелкие части. У самой Татьяны ниоткуда и никакой заступы не было, и она с тупою покорностью ждала неизбежного конца, то есть когда Макар уходит ее насмерть. Не один раз он вытаскивал ее из избы за волосы, как мертвую, но, полежав на морозе, она опять отходила. Татьяне было так тяжело, что она сама молила Бога о своей смерти. Она всем мешала, и когда ее не будет, Макар женится на другой и заживет как следует хорошему мужику. Вот только жаль ребятишек, и мысль о них каждый раз варом обливала отупевшее материнское сердце. Как-то они будут жить у мачехи. Сама Татьяна выросла в сиротстве и хорошо знала, каково детям без матери. Она любила думать о себе, как о мертвой. Лежит она, раба Божия Татьяна, в сосновом гробу, скрестив на груди отработавшие руки. Тихо и мирно лежит, и один Бог видит ее материнскую душу. «Раба Божия Татьяна, покайся и дай ответ!» Слышится ей голос. «Ах, как страшно!» Но ведь не одна она будет давать этот ответ Богу, а и те, которые прожили счастливо до смерти, и которые грешили до гробовой доски, и которые просто ни свету, ни радости не видели, а принимали одну муку мученическую. Нет, хорошо в могиле, никто не тронет. Макар думал свое. Только бы извести Татьяну, а там бы уж у него руки развязаны, а тыщет он Аграфену на дне морском, и будет она хозяйкой у него в доме. Тупая ненависть охватывала Макара, когда он видел жену, и не раз у него мелькала в голове мысль покончить с ней разом, хотя от этого его удерживал страх наказания. Об Аграфене он знал, что она в скитах, и все порывался туда, но не пускала служба. Брательники Гущины, в свою очередь, добирались до него, а раз совсем поймали было в кабаке, да спасибо подвернулся Морок и выручил. Макар теперь не боялся никого и пошел бы прямо на нож. Появление Домнушкина солдата повернуло все в Горбатовском доме вверх дном. Братья встретились очень невесело, как соперники на отцовское добро. До открытой вражды дело не доходило, но и хорошего ничего не было. «Не рассоримся, Макар, ежели, например, с умом», объяснял Домнушкин солдат с обычной своей таинственностью. «Места двоим хватит достаточно. Ты в передней избе живи, я в задней. Родитель-то у нас запасливый старичок». «Да ведь я ему полный выход заплатил», — спорил Макар. «Это как, по-твоему, 150 целковых заплачено?» «А где моя часть, Макар?» «На то была родительская воля, Артем. А за кого я в службе-то отдувался?» «Этого тебе родитель-то не обсказывал?» «Весьма даже напрасно. Теперь что же, по-твоему-то, я по миру должен идти, по заугольям шататься? Нет, я к этому не подвержен. Ежели что, так пусть мир нас рассудит, а Покедова я и так с женой поживу». «Я тебя и не гоню. А только как, значит, родительская воля?» До открытого раздора дело все-таки не дошло, благодаря увертливости и разным наговорам Артема. Он точно заворожил брата. Так прошло с неделю, а потом солдат привел вечерком и жену. Домнушка явилась ни жива, ни мертва. Лица на ней не было. Дорогой Артем маленько ее поучил для острастки, а потом велел истопить баню и еще раз поучил. На этот раз от науки у Домнушки искры из глаз посыпались, но она укрепилась и не голосила, как другие ученые бабы. Видимо, это понравилось Артему, и, сорвав сердце, он успокоился. Ни он первый, ни он последний. Другим обстоятельством, подкупившим его, был сундук Домнушки, доверху набитый разным бабьим добром. Солдат внимательно перебрал все ее сарафаны, платки, верхнюю одежду и строго наказал беречь это добро. Домнушка сама отдала ему все деньги, какие у ней были припрятаны про черный день. Это уж окончательно понравилось солдату, и он несколько раз с особенным вниманием пересчитал все гроши, которых оказалось немало-немного, а целых 13 рублей 28 копеек. «Что хорошо, то хорошо», — заметил Артем, пряча деньги в особый сундучок, который привез с собой из службы. «Денежка — первое дело». Эта жадность мужа несколько ободрила Домнушку. «На деньги позарился? Так значит, можно его помаленьку и к рукам прибрать». Но это было мимолетное чувство, которое заслонялось сейчас же другим, именно тем инстинктивным страхом, какой испытывают только животные. Домнушка сразу похудела, сделалась молчаливой и ходила, как в воду опущенная. Да и делать-то ей было нечего. Самой с мужем много ли нужно? Ни настоящего хозяйства, ни скотины, ни заботы. Как есть, ничего. Отвыкла Домнушка от мужицкой жизни и по целым часам сидела в своей избушке неподвижно, как пришибленная. Сидит Домнушка и все думает, думает, думает. Тошно ей сделается, горько, а слез нет. И солдату тошно на нее глядеть. Но он крепился, потому что бывалый и привычный ко всему человек. Из разговоров и поведения мужа Домнушка убедилась, что он знает решительно все как про нее, так и про брата Макара, только молчит до поры до времени. Что-то такое свое держал на уме этот солдат, и Домнушка еще сильнее начинала его бояться. Чем он ласковее с ней, тем ей страшнее. «Зарежет он меня когда-нибудь», — думала она каждый вечер, укладываясь спать под одну шубу с мужем. «Беспременно зарежет». Всего больше удивило Домнушку, как муж подобрался к брату Макару. Ссориться открыто он, видимо, не желал, а показать свою силу все-таки надо. Когда Макар бывал дома, солдат шел в его избу и стороной заводил какой-нибудь общий хозяйственный разговор. После этого маленького вступления он уже прямо обращался к снохе Татьяне. «Что это, Татьяна Ивановна? Вы так себя на работе убиваете? Ведь краше в гроб кладут, да. А работы не переделаешь, да». Сидит и наговаривает, а сам трубочку свою на согрейку посасывает, как следует быть настоящему солдату. Сначала такое внимание до смерти напугало забитую сноху, не слыхавшую в горватовской семье ни одного ласкового слова, а солдат навеличивает ее еще и по отчеству. И какой же дошлый этот Артем! Нарочно при Макаре свое уважение Татьяне показывает. «Конечно, родителей укорять не приходится», — тянет солдат, не обращаясь, собственно, никому. «Бог за это накажет. А только на моих помятях это было, Татьяна Ивановна, как вы весь наш дом горбом воротили. Зато вас и в дом к нам взяли из бедной семьи, как лошадь двужильная бывает, да-с. Что же, Бог труды любит. Даже это и по нашей солдатской части. А потрудится человек, его и поберечь надо. Скотину и ту жалеют. Так я говорю, Макар». Макар не знал, куда ему деваться от этих солдатских разговоров, и только моргал заплывшими от пьянства глазами. Главное, очень уж складно умел говорить Артем. Совестно стало Макару, что он еще недавно в гроб заколачивал безответную жену, а солдат все свое. И худая-то она, Татьяна Ивановна, и одевается не по достатку, и тяжело-то ей весь дом воротить. Сама Татьяна чувствовала то же, что испытывает окоченевший на холоде человек, когда попадает прямо с мороза в теплую комнату. В горбатовском дому точно стало вдруг светлее, и Татьяна в первый раз вздохнула свободно. Душегубец Макар теперь не смел тронуть жены пальцем. Нашелся же такой человек, который заступился из-за нее, Татьяну. И как все это ловко у солдата вышло. Ни шуму, ни драки, как в других семьях, а тихонько да легонько. Домнушка, не замечавшая раньше забитой снохи, точно в первый раз увидела ее и даже удивилась, что вот эта самая Татьяна Ивановна точно такой же человек, как и все другие. «Ты, Домна, помогай Татьяне-то Иванне», — наговаривал ей солдат тоже при Макаре. «Ты вот и в чужих людях жила, а свой женский вид не потеряла. Ну там, по хозяйству подсобляй, за ребятишками пригляди и всякое прочее. Рука руку моет. Тебе-то в охотку будет поработать. А Татьяна Ивановна, глядишь, и переведет дух. Ты уж старайся, потому как в нашем дому работы Татьяны Ивановны и не усчитаешь». «Так ведь я говорю, Макар». Домнушке очень понравилось, как умненько и ловко муж донимает Макара. И ей даже сделало совестно, что сама она никогда пальца не разогнула для Татьяны. По праздникам Артем позволял ей сходить в господский дом и к рачителихе. Здесь, конечно, Домнушка успевала рассказать все, что с ней происходило за неделю, а рачителиха только покачивала головой. «Ну и человек», — повторяла она, когда Домнушка передала историю с Татьяной. «Точно он с того свету объявился. Таких-то у нас ровно еще не бывало. А где он робить будет?» «Не знаю я ничего, Дунюшка. Не говорит он со мной об этом, а сама спрашивать боюсь. С Татьяной Он больше разговоры-то свои разговаривает. «Оказия, бабонька! А неспроста он, твой-то солдат, домнушка! Знамо дело, неспроста! Боюсь я его до смерти! Уж выкинет какую-нибудь штуку! И чем, подумаешь, взял? Тихостью! Другие там кулаками да горлом, а он тишиной донимает. Может, на фабрику поступит? Не знаю, Дунюшка, ничего не знаю. Везде ходит, все смотрит, а делать пока ничего не делает. Может, денег из службы много вынес? Нет, особенных денег не видать, а на прожиток хватает пока что». Про себя прочителиха от души жалела Домнушку. Тяжело ей, бедной. С полной-то волюшки да прямо в лапы к этакому темному мужику попала. А бабенка простая. Из-за простоты своей и мужнино учение теперь принимает. Солдат продолжал свое поведение и с другими. Со всеми он свой человек, а с каждым порознь свое обхождение. В первое же воскресенье зашел в церковь и на клиросе дечку Евгеничу подпевал всю службу. После обедни подошел к отцу Сергею под благословение, а из церкви отправился на базар. Потолкавшись на народе, он не забыл и волость. Там с волостными старичками покалякал. Из волости прошел в кабак к рачителихе и перекинулся с ней двумя-тремя словечками. Из кабака отправился в гости к брату Агапу, а по пути завернул проведать бабушку Акулину. Одним словом, солдат сразу зарекомендовал себя человеком с поведением. О переселенцах не было ни слуху, ни духу. Точно они сквозь землю провалились. Единственное известие привезли приезжавшие перед Рождеством мужики с хлебом. Они сами были из Орды и слышали, что весной прошел обоз с переселенцами и ушел куда-то на линию.